Глава 32. Недалеко от моей новой квартиры, этого роскошного замка с мраморными колоннами, статуями и лепниной на потолке, возвели шикарный торговый центр, где на первом этаже располагался огромный продуктовый супермаркет. Построили его достаточно быстро, почти за год, на том самом месте, где раньше, распространяя по округе стойкий смрад, располагалась известная всем забулдыгам Москвы пивнушка, в которой я еще студентом провел немало счастливых часов в компании своих бесшабашных сокурсников. Однажды я решил посетить этот магазин, и на то у меня появились весьма веские причины. Дело в том, что моя домработница почти всегда сама закупала продукты и сама готовила. Поначалу я составлял ей список продуктов, которые требуется купить, и перечень блюд, которые необходимо приготовить, а также проверял все расходы, заставляя ее составлять подробные отчеты. Однако через полгода мне это надоело, и я пустил дело на самотек. Женщина оказалась не очень изобретательной и чаще отдавала предпочтение привычным советского времени комбинациям блюд, а также, по моим прикидкам, слегка подворовывала. А на такие дела у меня давно выработалось особое, почти мистическое чутье. Но меня все устраивало, тем более, что появились хорошие рестораны, клубы, и я часто в них зависал в компании деловых партнеров. И все же иногда мной овладевал некий поварской зуд, когда хотелось собственноручно приготовить что-нибудь вкусненькое. И тогда я намечал, что буду готовить, потом штудировал рецепты в поваренной книге и затем отправлялся за продуктами. На этот раз я возмечтал о харчо из баранины. Благоуханные соки нежной бараньей грудинки смешиваются с густым простодушием лука, тугим дурманом чеснока, прелестной вкусовой ноткой кислой сливы, потом еще рис, томатная паста, всякие приправы. Добавить к этому 300 граммов труда, щепоть врожденного чутья, каплю экспромта, настоянного на чувстве меры, еще на кончике чайной ложки толику волшебства, без которого не обойдется ни одно заслуживающее внимания кушанье, и получаешь чудесную композицию манящего запаха и задушевного вкуса. Итак, я оказался в новом торговом центре и, побродив по этажам, кишащим магазинами, закусочными и мини-кинотеатрами, спустился в супермаркет и обзавелся на входе внушительной продуктовой тележкой. Торговый зал был огромным. Мне показалось, что и за час его невозможно обойти. Продуктов же было столько, что оставалось лишь догадываться, какой нужен сверхмощный механизм, чтобы обеспечить все эти бесконечные нагромождения на полках. Я никогда не любил магазины. Вот и теперь перспектива поисков необходимого в этом океане деликатесов меня так напугала, что некоторое время я в нерешительности стоял у входа, борясь с желанием все бросить и бежать. Ну его к лешему, это харчо. Но тут в зал хлынула новая волна покупателей, почти насильно подхватила меня, понесла вглубь торгового зала, затянула в самый омут продуктовой вакханалии и вскоре выплюнула на отмель посреди душистых фруктовых пирамид, возведенных на широких прилавках. Я пришел в себя и осмотрелся. Вокруг громоздились непролазные продуктовые джунгли, пестрота и разнообразие которых потрясали. Везде, не поднимая глаз, копошились маленькие работящие обезьянки. Весь персонал был явно завезен из какой-то далекой и необычайно трудолюбивой страны. Боже, прямо холестериновый рай. Тут есть все для самого разнузданного чревоугодия. Вот где истинный гурман мечтал бы провести последние дни своей жизни. Я успокоился. Любопытство пересилило. Я тараном двинул свою тележку вперед и не успел опомниться, как наполнил ее до краев. Я безвольно, без разбора хватал все подряд, хаотично бросаясь из стороны в сторону, и только пройдя с километр полок, остановился и тяжело задумался. Я еще ничего не нашел из того, что мне нужно, а уже набрал продуктов долларов на 200. К тому же, кто это все будет есть? Сам я после того, как стал ходить в спортивный зал, старался не переедать, а если и ел, то не жирные, низкокалорийные продукты. Да и свое харчо я собирался лишь попробовать полтарелочки, а остальное отдать голодающим Поволжье, несчастному Вовочке, которого уже зазвал в гости, наказав ему не приезжать без самой большой кастрюли, которую он у себя дома найдет. Поразмыслив, я решил разгрузиться. Но советский хапательный рефлекс оказался во мне сильнее, и я выложил на полку всего пару маленьких баночек. Наконец, мясной отдел. Я напихал в тележку расфасованной баранины, уже было направился к кассе, но тут увлекся живой рыбой в аквариумах и вкуснейшими производными рыбной продукции. Потом заинтересовался алкоголем, специями, сладостями. И далее меня, ошалевшего от невиданного изобилия и голода, занесло в хлебную зону магазина. И я понял, что никогда еще не видел такого вкусного хлеба и такого мучного разнообразия, тем более, что при супермаркете была своя хлебопекарня. «Мне, пожалуйста, вот этот батон и вот этот, а еще вон тот», — озадачил я служащую на раздаче хлеба, жадно поедая глазами пышные булки и против воли желая непременно попробовать каждую из них. И тут я увидел нечто, что заставило меня забыть и о хлебе, и о своей продуктовой тележке, и вообще обо всем на свете. Из сладковато-пьянящих ароматов выпечки выплыла знакомая восхитительная головка классической древнеримской формы с пучком прихваченных на затылке черных волос. Я сразу ее узнал. Это лицо с красивым чистым лбом, правильным носиком и идеальным овалом подбородка я не мог не запомнить. Да, это была та самая девушка из районной библиотеки, которая некоторое время назад помогла мне приобрести нужную книгу. Она тоже была с тележкой, но в отличие от моей, в ней лежало всего 2 пакета молока, брикет масла и пакетик с несколькими мандаринами. Я необъяснимо разволновался, и только голос работницы супермаркета привел меня в чувство. «Так хлеб будете брать?» Я машинально протянул руку и принял большой полиэтиленовый пакет с горячими батонами. «Спасибо». Хлеб уже не помещался. Я неловко повесил пакет на ручку тележки, но вскоре он соскользнул вниз, упал, и я вынужден был наклониться, чтобы его поднять. Я чувствовал, что она где-то рядом, и, возможно, уже заметила меня и, конечно же, вспомнила. Я даже покраснел. Наконец я разобрался с хлебом и метнулся цепким взглядом туда, где мгновение назад находилась девушка. Увы, моим надеждам не суждено было сбыться. Милая фея уже растворилась в перекрестных потоках слоняющейся публики. Я рассеянно встал посреди дороги. Удивительно все это. Я часто ее вспоминал. Несколько раз порывался наведаться в библиотеку, может быть, даже записаться и взять пару книг. А что? Я давно ничего приличного не читал. Взял бы, к примеру, «Витязя в тигровой шубе», как сказал тогда тот парнишка. Или «Гулять так гулять», замахнулся бы на Анну Каренину. Заодно понты перед ней проколотил бы. Надо же не только, блин, думать о деньгах, но и к культуре йоксель-моксель потихоньку приобщаться. А то тогда выступал на съезде предпринимателей России, 2 слова связать не мог. Хорошо еще, что там все такие были, несвязные. Но невероятная для такого ухаря, как я, застенчивость настолько ограничила мои поступки, что несколько раз уже подъезжая к библиотеке, я разворачивался и с облегчением газовал в противоположную сторону. Вскоре я уже не мог вспомнить ее лица. Прошло слишком много времени. Но я отчетливо помнил то впечатление, которое она на меня произвела. Ее чудесная улыбка, легкий пушок на ее скулах, ее голос, взгляд. И сейчас, лишь только я ее увидел, это старое впечатление вернулось, стало ярче, острее, больнее. Наконец я ее обнаружил. Она выбирала булочки с начинкой у соседнего стеллажа. Она была одета неброско, но очень приятно, с этакой интеллигентной утонченностью. И я получил возможность дополнительно отметить, что она стройна, что прямая ее спина придает ее фигуре этакую волнующую ноту, что у нее твердая выпуклая попка и хорошей формы средних размеров грудь. Момент, и я со своей грузной тележкой был уже рядом и с острейшим любопытством осматривал пироги, слоечки и всякие марципаны, делая вид, что сейчас что-нибудь возьму. «Мне, пожалуйста, один пирожок с капустой и один с грибами», сказала моя библиотекарша, работница супермаркета. Я сосредоточенно соображал, как подъехать, с чего бы начать, но в голову ничего связанного не приходило, кроме самого дурацкого: «Девушка, вы меня не помните?» Но такой дешевый заход претил моему самолюбию. К тому же вряд ли произвел бы впечатление на столь начитанную особу. Я заметил родинку на ее щеке и стал рассматривать ее, не в силах оторвать взгляд. Эта родинка на грациозном изгибе ее скулы оказалась столь притягательной, что прошло довольно много времени, прежде чем я опомнился. Она заметила, повернула голову, и наши взгляды встретились. Ах, ее глаза необыкновенны! Сколько в них глубины, блеска, смысла, интриги! Как чудесно их бодрое выражение! Я был в восторге. Что-то дрогнуло в ее взгляде, вроде бы она меня узнала, но лишь легкая улыбка вежливости на ее лице отметила наш, вроде бы, случайный визуальный контакт. А я, скованный по рукам и ногам почти детским смущением, только что-то промычал почти про себя, потом ужасно покраснел, мое лицо, наверное, исказило глупейшая гримаса, и далее я неуклюже повернулся и задел свою тележку. Пакет с хлебом вновь очутился на полу. Я со злости едва не пнул его ногой. Наверное, со стороны я выглядел последним идиотом. Она получила свои пирожки и устремилась к кассам. Пока я собирался с мыслями, она бесследно исчезла. Весь оставшийся день я находился под впечатлением этой встречи. Я варил харчо, но восхитительные запахи теперь меня мало волновали. Я думал о ней, о ее глазах, и не уставал проклинать свое безволие. «Ты должен был, бестолочь, заговорить с ней, подвести до дома», — внушал я себе. «Хотя бы дурачок выяснил, замужем ли она, стоит ли о ней вообще думать». Вскоре приперся Вовочка. Вместо кастрюли он предъявил 2 3-литровые банки. Еще с порога он радостно повел носом в сторону мясной струи, пришедшей из кухни, в экстазе прикрыл глаза и цокнул языком. «Харчо!» Я угостил его только что приготовленным яством, густо посыпав оное свежей зеленью. Он съел 4 тарелки. Я так порадовался такому отношению к своей стряпне, что даже выставил на стол бутылку водки. «Как в ресторане!» — облизал Вовочка ложку и опрокинул одну за другой 3 рюмки подряд. «Круче!» — обиделся я. «Им и не снился такой навар. Водку-то мечи пореже». «Да под такое харчо можно целый ящик выпить и не опьянеть». «Спасибо, братан, хоть ты меня утешил». «А что сам не ешь?» — опомнился, наконец, Вовочка, заметив, что я не составил ему компанию. «Не хочу. Пока готовил, нанюхался, вот весь аппетит и отбило». «Но ты ж не клей нюхал. Что-то ты какой-то грустный». «Да тут девушку одну встретил, библиотекаршу». «Библиотекаршу?» Вовочка уже насытился и теперь лениво ковырял вилкой в зубах. «Да что тебе какая-то девушка? Чего циклиться на одной? У тебя внешность, опыт, деньги, возможности, как у султана. Выбирай любую красавицу, не хочу». «Эх, если б был я султан, я бы имел 3 жен». «И то правда», — одиноко подумал я.